написал ей сообщение от души, написал, даже пришло извещение, что дошло полчаса назад. Почесался, побрился, оделся, принял душ, дважды поел, наелся, как кофе, кофе, зашел на профиль, выкручивает мне или просто попит. А может, она просто не слышит, или в сумке забыла, а я мечусь по квартире, проклиная полмира. А может, она просто не слышит, или в сумке забыла. Я удалю нафиг твой номер, ищи другого, ищи другого. Позвонил, не берет, 100% готовит развод. Знал бы я наперед, эх, знал бы я наперед. Прогулялся, проветрил мысли, не сошелся на ней клин. Ну и фиг с ним, вот, дождемся пятницы, будет классно. Не берешь, ну и счастливо оставаться. А может, она просто не слышит, или в сумке забыла. А я мечусь по квартире, проклиная полмира. А может, она просто не слышит, или в сумке забыла. Я удалю нафиг твой номер, ищи другого, ищи другого. Прошло 2 часов, слышу, трубка звонит. Я стрелой лечу, кто бы это мог быть? Но наконец-то не запылилась, забегалась, не слышала, извинилась. А я бешеный, смеюсь вновь, вот что делает с нами любовь.